Пейган помнила, что когда она была еще ребенком, каждое утро в 7 часов в их доме в Трелани начиналась суета. Служанка разжигала печи и камины, которые накануне вечером закрывались или гасились ровно в 11, несмотря ни на какой холод и независимо от того, когда кто ложился спать. Вонючие цилиндрические печи, топившиеся мазутом, стояли прямо перед кружевными занавесками в спальнях и в ванных комнатах. В самых больших комнатах чадили топившиеся углем камины. А в холле и в гостиной в каминах постоянно тлели крупные раскаленные до красна поленья. Но в длинном коридоре и в ванных вечно стоял мороз, а еда, которую приносили из отдельной от дома кухни, к тому моменту, когда она попадала на парадный обеденный стол, бывала всегда уже чуть теплой. От неровного, выложенного из каменных плит пола, в столовой постоянно, даже летом, исходил холод, который Пейган ощущала и через туфли. Когда ей казалось, что никто не видит, она поджимала ноги под сиденье стула, стараясь не прикасаться ими к ледяному полу. Но это всегда замечалось, и она получала резкое приказание сесть как леди. Хуже всего, однако, было ложиться зимними вечерами в постель под тяжелые холодные льняные простыни. Стоило лишь отойти от печки настолько, чтобы ее тепло уже не чувствовалось, как кости Пейган начинали болеть, все тело постепенно деревенело, пока, наконец, сон не избавлял ее от ощущения этой мучительно ноющей боли. При воспоминании об этом 46-летняя Пейган снова задрожала, хотя на улице стоял жаркий октябрь, и на ней было розовое шерстяное пальто. Пейган, как всегда, остановилась в гостинице «Алгонкин». Странно, но в ней она себя чувствовала как дома. Вестибюль, в котором стояли старые кожаные кресла с высокими спинками и широкими подлокотниками, и где тускло светились лампочки, скрытые за пергаментными абажурами, создавал атмосферу старого, запущенного, но аристократического лондонского клуба. Номер у нее был маленький, но по сравнению с нарочитой мрачностью вестибюля, на удивление, привлекательный. На ярко-зеленом цвета молодой травы ковре стояло удобное, обитое розовым бархатом кресло. Подушки на кровати были украшены мастерски выполненной кружевной вышивкой. Бронзовые лампы стояли так, что это было удобно и создавало уют. О высоком вкусе того, кто обставлял и украшал комнату, говорили и несколько картин с изображениями птиц в золоченых рамах. Сделанная под старину, но вполне современная кровать с бронзовыми спинками вызвала у Пейган воспоминания о детской в Трелани. А обои с решетчатым узором, на которых темно-зеленое сочеталось с белым, напомнили ей музыкальную комнату в их поместье, в которой дед любил читать по утрам «Таймс» в окружении дремлющих собак, пальм, папоротников и тропических растений. Музыкальная комната отапливалась при помощи длинных, выкрашенных в коричневый цвет труб, проложенных вдоль стен на уровне пола. По ним текла горячая вода, и если до них дотронуться, можно было обжечься. Это была самая теплая, если не единственная теплая комната во всем, продуваемом сквозняками особняке, особенно в те дни, когда с моря от его обрывистых гранитных берегов и до окружающих дом газонов, обрамленных рододендронами, дул прямой пронизывающий ветер. Музыкальная комната была хороша еще и тем, что в ней очень удобно было прятаться от матери. Прихватив яблоко и книжку, Пейган, как ящерица, проскальзывала под нефритовыми и малахитовыми листьями, то широкими огромными, то похожими на длинные зазубренные шипы, и скрывалась в желтом кипении цветов и буйстве зелени. Отца Пейган почти не помнила. Он погиб в автомобильной катастрофе, когда ему было всего 26 лет. У Пейган, который тогда исполнился еще только 3 года, остались лишь смутные воспоминания о колючей щеке и колючих, облаченных в твид коленях. Единственным, что напоминало об отце, были выставлены на дубовых полках в кабинете серебряные кубки, призы, полученные им за победы в плавании и гольфе, да несколько покоричневевших от времени фотографий, на которых были изображены команды крокетистов, а на одной группе смеющихся людей, снятых во время пикника на пляже. С момента его смерти до тех пор, пока Пейган не исполнилось 10 лет, и она не начала ходить в школу в Лондоне, они с матерью жили вместе с дедом в Трелани, где Пейган, хотя и избаловалась, но получила внутреннюю закалку. Когда ей было 3 года, ее вывозили на прогулочной лодке в залив, и там дед, держа на руках, опускал ее за борт и учил плавать. В 13 месяцев Ее впервые посадили на пони, вложили в вожжи, в детские ручонки, и дед каждое утро водил ее так по кругу, чтобы она научилась ездить верхом прежде, чем подрастет и научится пугаться. На свою первую в жизни охоту она отправилась, когда ей было 8 лет, и тоже с дедом Трелани. Дед же обучил ее и хорошим манерам. Он имел обыкновение вежливо и с неподдельным интересом выслушивать всех, будь то один из его арендаторов, деревенский почтальон, или же его сосед, лорд Тригерик. Но он терпеть не мог тех, кого называл денежными душами, адвокатов, бухгалтеров, банкиров. Дед никогда не брал в руки и не проверял счетов, он просто пересылал их своему агенту для оплаты. Всю жизнь Пейган окружали слуги, многие из которых оставались у них в доме только потому, что дед терпеть не мог кого-либо увольнять. Кто-то постоянно помогал Пейган натягивать перчатки, кто-то стягивал с нее сапоги, кто-то причесывал ее перед сном, подбирал и приводил в порядок брошенную ею одежду, и в результате девочка не могла не вырасти жуткой неряхой. Пейган навсегда запомнилась, как мягко шуршала юбкой горничная, которая рано поутру приносила ей в спальню медный кувшин с горячей водой и ставила его рядом с умывальником, украшенным рисунками роз. Запомнилось благословенное тепло буфетной, где хозяйничал дворецкий Брикс, чистивший там серебро, и где в шкафах, на полках за стеклянными дверцами хранился милтоновский обеденный сервиз, разрисованный травяными орнаментами. Запомнилось уютное тепло и аппетитные запахи их большой кухни, и отрешенно сердитое лицо камердинера ее деда, который бывало у него, когда ему приходилось отскребать грязь с одежды Пейган после верховой езды. Мать свою Пейган видела редко, но когда это происходило, та всегда давала понять, насколько ей все это скучно. Мать ненавидела деревню. Пойти тут было некуда, заняться нечем. Корнуолл в 30-е годы был достаточно захолустным местом, а мать Пейган, безусловно, не была создана для жизни в захолустье. Короткая прическа с ровно подрезанными внизу волосами, толстый слой мертвенно-бледного грима, тонкие губы, поверх которых ежедневно заново создавалось чудо искусства, сверкающий ярко-красной помадой крупный рот, следы которого потом обнаруживались на чашках, бокалах, полотенцах и бесчисленных окурках от сигарет. Миссис Трелани часто ездила в Лондон, а, возвращаясь оттуда, нередко привозила с собой на уикенд друзей. Ее знакомые не нравились Пейган. Тем не менее, девочка переняла от них характерный жаргон Мэйфера и потом всю жизнь говорила со свойственными ему преувеличениями и придыханиями. Мэйфер — один из самых дорогих районов Вест-Энд Лондона, до 1708 года место ежегодной майской ярмарки. Еще и теперь, в 1978 году, Пейган продолжала тосковать по деду и жалела, что ее мужу не довелось с ним познакомиться, как не пришлось и пожить в имении Трелани, прежде чем оно подверглось перестройке. Конечно, у деда не было ничего общего с мужем, интересовавшимся только книгами и своей работой. Он проявлял абсолютное безразличие к сборам пожертвований, которые проводила Пейган, хотя без получаемых таким образом средств не смог бы продолжать свои исследования. Иногда Пейган в раздражении набрасывалась на мужа с упреками. В таких случаях он обнимал ее и говорил: «Прости, дорогая, но что же поделаешь, если белые мыши так дороги?»